Мне ты доверься. Я своей майей себя проявляя, пеленаю тебя и ласкаю, и шепчу тебе нежно: иди, ты на ладони моей, не упади. Ты мне доверься, тебя поведу, только не бойся, я рядом иду. Ты меня за руку крепче держи, слиться со мною всегда ты спеши. В дом мой не каждый может войти, но страхи оставь, ты на верном пути. В радости, грусти, тоске ли, тревоге, думай о Боге и помни о Боге. Сердцем скажи: люблю я тебя. И в сердце одно мы сольемся тогда. Мы растворимся в преме моей. Бег остановится суетных дней.